У парня тоже был нейтральный класс, а также хорошие навыки в области боевых искусств. Агалаков ловко уворачивался от птиц, после чего сближался и переводил поединок в ближний бой, где был на голову сильнее меня. Все закончилось техническим поражением в начале второго раунда. Ранговая пыль разрядилась, и я больше не мог продолжать бой без риска покалечиться. Вот судья и остановил поединок. Кейла, как и ожидалось, без труда расправилась со всеми тремя соперниками, и при этом все равно надула щеки и смотрела в окно. «Это нечестно», — буркнула она. «Ты о чем? Каждый ребенок, который посвятил себя боевому использованию ранговой пыли, мечтает о приобретении боевого транса, а в итоге его получает человек, который тренируется без году неделю. Несправедливо. Во всем нужно искать плюсы, подруга». Кейла фыркнула. «И что же хорошего тут для меня? Ну, во-первых, у твоего друга случилось что-то хорошее в жизни. Мы ведь с тобой друзья». Девушка помолчала немного, но после неохотно кивнула. «А во-вторых, мы оба совсем скоро войдем в свиту Романовой. Чем сильнее я, тем сильнее Елена. Мне казалось, что ты хочешь именно этого». Кейла вновь промолчала, но на этот раз хотя бы задумалась. «А это уже хорошо. Нам еще профессиональной ревности не хватало. Когда мы подъехали к школе, нас уже ждали. Все пространство от парковки до главного входа было заполнено учениками. Студентов сильно взбудоражила информация о том, что в нашей академии появился студент, владеющий боевым трансом, и плевать им было на то, что я его не освоил. Сам факт использования уже рисовал очень радужные перспективы перед нашим учебным заведением. В дороге узнал, что в Российской империи только император официально владел этим режимом, а по миру таких человек около 40, хотя наверняка больше. Многие страны тщательно скрывали информацию о наличии таких бойцов. Наше государство тоже в этом смысле наверняка не отличалось. Так что верить в то, что я всего второй человек в 600-миллионной стране, проявивший способности к боевому трансу, не спешил. Думаю, эта информация просто засекречена. Ну а мне не повезло, что во время пробуждения за нашим боем следило 10 тысяч живых зрителей и несколько сотен тысяч виртуальных. Теперь уж из этого не сделать никакого секрета, как ни старайся. Стоило мне выйти из машины, как я наткнулся взглядом на Романову. Несмотря на ее внешнее спокойствие, в глазах девушки плескался настоящий восторг. Она быстрым шагом приблизилась ко мне, после чего прижалась и нежно поцеловала. Толпа возбужденно вздохнула, после чего разразилась криками поддержки и подколок. «Ты сегодня был превосходен», — произнесла Лена, отстранившись. При этом ее руки обвили мою шею и пока что не собирались отпускать. «Прям вот так, на людях, уверена, можешь считать это внезапным эмоциональным порывом». Романова встала рядом, взяла меня за руку и резко подняла ее вверх, вызвав еще одну волну восторженных криков. Тем временем Кейла выбралась из машины и тихо пошла куда-то в сторону. «Нет, так дело не пойдет. Лен, если ты собираешься, а ты собираешься, брать меня в свою свиту, то я хочу, чтобы ты позвала еще одного человека, твоего пухленького друга Демьяна», — спросила она, наконец-то отпустив мою руку. «Я не против, но попозже. Сперва мальчик должен достигнуть больших достижений в какой-либо области. Слышала, что он один из претендентов на попадание в сборную Академии по рангбалу. Давай вернемся к этому вопросу позже, давай. Но сейчас я говорил про другого человека», — ответил я, кивнув в сторону фиолетоволосой, на которую вообще никто не обращал внимания. «А ведь она сегодня выиграла все три свои поединка. Это действительно было несправедливо. Ах, ты про Кейлу? Между вами что-то есть?» Мне показалось, что ответ ее не особо интересовал, и задала она его только для того, чтобы немного повредничать. «Во-первых, не думаю, что это на самом деле тебя беспокоит», — при этих словах девушка усмехнулась. «А во-вторых, нет, дело совсем не в этом. Ты же сама присматривалась к ней, разве не так?» «Так», — она сделала два шага вперед. «Студенты, прошу вашего внимания». Но народ не услышал девушку и продолжил шуметь. «Всем тихо». Подростки наконец-то замолчали и посмотрели на наследницу. «Кейла Шуани, подойди, пожалуйста». Девушка остановилась, резко обернулась на голос Романовой и пошла к ней. Когда оставалось метра полтора, она остановилась. «Подойди поближе, милая», — подбадривающе произнесла Лена. «Ты отлично показала себя сегодня. Более того, императорская семья обратила внимание на твое неудержимое рвение и невероятный талант». Люди начали перешептываться. «Поэтому объявляю здесь и сейчас, что с этого момента и до конца своих дней Кейла Шуани входит в мою свиту. слово. Фиолетово-лосая неверяще смотрела на своего кумира, после чего упала на колени и расплакалась. А студенты вновь взорвались аплодисментами и криками. Дорогие читатели, если вам нравится книга, не забывайте про лайки и приятные комментарии. Это мотивирует писать быстрее и больше. Ну а пока ждете проду, хочу порекомендовать вам книгу моего приятеля. В двух словах, боярка, но не совсем типичная. ГГ с малых лет хлебнул горя и идет по пути воина против иномирных захватчиков, что планомерно захватывают землю. Магия, учеба в академии, серьезные противники и жестокие битвы. Вот что ждет ГГ и вас, если вы решите прочесть книгу. Вот ссылка. https://iriader217193i. Глава 23. Продавать или петь? Вот в чем вопрос. Светлана Федоровна задумчиво смотрела в окно, за которым студенты ее академии встречали Воронова, триумфально вернувшегося после квалификации на ранговые соревнования. Он не просто пробился в групповой этап, но и умудрился открыть в себе режим боевого транса. И это в таком молодом возрасте. Неожиданный взлет способностей Ярослава начинал вызывать у нее все больше вопросов. По ее информации, в Российской империи только 11 человек были способны войти в этот режим. А тут на тебе объявился 12-й, причем прямо у нее под боком. Но все же эта новость больше озадачила ее, чем обрадовала. Это было слишком странно и слишком подозрительно. И все это происходило именно в тот момент, когда в свите императора началась подковерная грызня между двумя группировками, к одной из которых относилась директриса. И как же неудачно получилось, что у Катеньки сразу не заладились отношения с этим мальчиком. Это все скверный характер Шуйских виноват. Вечно у нас проблемы со вспыльчивостью. Но, видимо, теперь ей придется брать все в свои руки. Светлана Федоровна прошла к своему столу и неспешно провела по нему пальцами. После небольшой стычки с графом Салтыковым ей потребовалась всего неделя, чтобы вернуть своему кабинету первоначальный вид. Даже удалось найти такой же дубовый стол-близнец. Правда, для этого пришлось выложить кругленькую сумму одному астраханскому князьку. Поначалу он вообще запросил астрономическую цифру, так как стол был антикварным, но когда переговоры начала вести лично Шуйская, быстро дал заднюю. Никто не хочет выводить из себя белую бестию. Лучше просто согласиться на адекватную цену и не испытывать судьбу. «Олеся, что у меня назначено на сегодня?» – спросила директриса, располагаясь в свое кресло. «До 5 вечера у вас прием посетителей в академии, 6 йога, следом благотворительный вечер в доме Залесских, а на 9 вечера назначено свидание с Серхио», перечислила виртуальная помощница. «Ох уж этот Серхио!» – Светлана сладко потянулась, вспоминая прошедшую ночь, проведенную с горячим испанцем. Как бы она хотела это повторить, но нет, дела важнее. «Свяжись с гуру Лахшманом и передай, что на тренировке меня сегодня не будет. Потом пошли на благотворительность 500 рублей и напиши красивое письмо с извинениями графу Залесскому за мое отсутствие. А Серхио, это самое тяжелое, перенеси встречу на выходные. Хотя, если он сможет подъехать к 3-4 ночи, то я буду очень даже за. После такого тяжелого дня мне потребуется массаж». «Приняла. И запроси встречу у Костика. Передай его секретарю, что вопрос не терпит отлагательств. Только Шуйская могла называть правителя Российской империи Костиком. Это немного нервировало жену императора, но кого это волновало? Она с ним всего 25 лет, а Света с Костей знакомы лет с 16. Так что пусть засунет свои претензии в свою милую светлокняжескую попку. Со всем уважением, естественно». В этот момент в дверь ее кабинета постучались, и внутрь просунулась милая личика ее дочери. «Мам, можно?» «Проходи», — ответила директриса, просматривая сообщение от Серхио. «Он написал Рокку Цанцеласти Лариуниен, почему ты отменила встречу? Ничего не понятно, но как же сексуально». Тем временем младшая Шуйская запрыгнула на диван и взяла планшет с журнального столика. «А почему мы не встречаем Воронова? Он сегодня герой дня вроде как. Мне не по статусу встречать студентов. Но почему ты сейчас находишься здесь, а не на улице? Мне непонятно. Он там с Романовой целуется. Не люблю чувствовать себя третьей лишней». Шуйская задумчиво провела рукой по столу. «Значит, наследница окончательно решила прибрать парня к рукам. Плохо. Сама виновата. Зачем было накидываться на него при первой встрече? Он меня секретаршей назвал, и это повод вызывать его на поединок», — удивилась директриса. «Добрее надо быть к людям. Зато теперь твоя вспыльчивость встала нам боком. Мам, ну что в этом парне такого? Ну симпатичный, да, ну талантливый, может быть, но смысл так за него бороться, хочет быть ручной баллонкой Романовой, его дело. А про то, что он пробудил режим боевого транса, ты слышала, и что с того, у тебя тоже такой есть, а ничего, обычный директор академии. Светлана Федоровна улыбнулась про себя, в силу возраста Катя не сильно интересовалась прошлым своей матери, а та не очень любила об этом распространяться, а ей было, о чем рассказать. Русско-османская война, во время которой она сидела в одном окопе с будущим первым советником, 4 попытки переворота в 60-х годах, когда Шуйская вошла в свиту цесаревича Константина, и это только малая часть ее молодости, да и что эта девчонка себе позволяет, обычный директор обычной академии, смешно, пусть сама сперва чего-то подобного добьется, а уже потом использует этот скептический тон, ну ладно, это она для проформы бурчит, так как все равно души не чает в своем ребенке, так что пусть будет типичным подростком, пока есть такая возможность, надеюсь, ты никому не рассказывал о моих способностях, не беспокойся об этом, отмахнулась девушка, тебя и без этого боятся как огня, а если узнают про режим боевого транса, вообще побоятся правила Академии нарушать, погоди-ка, а ведь это идея, молчи уже, дурында, а на твой вопрос ответ достаточно прост, каждый владелец боевого транса на вес золота, свергать правительство, выполнять операции повышенной сложности, охранять императорскую семью, все это их работа, а у Воронова еще и невероятный потенциал контролируемой пыли. В ближайший год за мальчика развернется настоящая схватка, и не дай бог он попадет к оппозиционным императору организациям. Именно поэтому личности каждого из этих людей держатся в строгой секретности. Я вот знаю только точное количество, и то я совсем уверена, что даже мне сообщили настоящие цифры. Ну, если рассуждать с точки зрения логики, то Ярослава проще убить, он как бомба замедленного действия, которая в определенный момент может оказаться в чужих руках, опасно держать такого рядом с собой, да, проще, согласилась директриса, но пока мальчик учится в моей академии, я не позволю ни одной сволочи навредить ему, и уже про себя добавила по крайней мере, сделаю все возможное, чтобы этого не допустить, и что будем делать, Катя отложила планшет в сторону и присела, она мгновенно подмечала, когда у мамы улетучивалось ее игривое и легкомысленное настроение, это значило, что разговор для нее невероятно важен. Я уже подружилась с Ярославом по твоей просьбе, но перебить обычной дружбой сексуальную наследницу точно не смогу. А может, ну мам, меня не интересуют малолетки, у вас разница всего 2 года, для меня он все равно малолетка, буркнула девушка. Светлана Федоровна ненадолго задумалась, после чего легким движением руки расстегнула верхнюю пуговицу своей блузки и улыбнулась. «Значит, пора применять тяжелую артиллерию. Ну мам, first born unicorn, hardcore soft porn, dream of celefornication, dream of celefornication». Когда закончил играть, обнаружил на себе взгляды всего ресторана. Специально выбирал песню, которую можно было исполнить в заведении. И Стислав вместе с продюсером начали аплодировать, после чего к ним присоединились и остальные посетители. «Весьма неплохо, Ярослав», — сухо произнес худощавый продюсер. Он был высоким брюнетом с орлиным носом и в кислотно-фиолетовом пиджаке. «Но почему песня на английском? Нас куда больше интересует материал для русскоязычного сегмента. На самом деле я долго думал, какие песни продавать, какие отдавать под реализацию, а какие оставить для себя хорошего». Полностью полагаться на опыт своего мира было нельзя сразу по нескольким причинам. Во-первых, тут американская культура не была столь популярна. Англичане, к примеру, продвинулись в шоу-бизнесе куда сильнее. Во-вторых, помимо 600 миллионов жителей Российской империи, по миру жило еще столько же русскоязычных, что делало этот рынок очень и очень заманчивым. Так что слабый интерес продюсера к перцам понятен. Хочет вытянуть из меня лучшее и заплатить поменьше. Предсказуемо. Репертуар у меня достаточно большой, успел насочинять за последнее время, так что нам хватит на долгие годы сотрудничества. Михаил Валерьевич, он же продюсер, скептически хмыкнул. Не верил он в такие чудеса, и я его понимаю. Мишень, ну крутая песня же, я прям заслушался, сказал Истислав. Это мне решать, отрезал мужчина, после чего обратился ко мне скучающим тоном. Может, все-таки дашь послушать что-то другое, я готов продать 10 песен, часть за фиксированную цену в 300 рублей, часть под реализацию, когда они станут хитами, а они станут, я получу намного большие деньги. Это должно быть четко прописано в договоре. Нет, Михаил откинулся на спинку стула и посмотрел на меня спокойным взглядом. Ты начинающий автор, и платить тебе больше нормы я не собираюсь. Сейчас мои условия – 250 рублей за каждую песню. Другие варианты сотрудничества можем обсудить через полгода. При условии, что хотя бы какая-то из песен действительно выстрелит и станет хитом. Я задумался. С точки зрения продюсера все логично. Привели к нему человека. В музыке не засвечен, в тусовке тоже. Выдал две песни, причем на английском. А вдруг стащил у какого-то неизвестного автора? Сколько геморроя будет у агентства, даже представить сложно. Судебные тяжбы, потеря репутации и так далее. Так что пусть получает свои 250 рублей за песню и радуется такой щедрости. Только вот меня такая перспектива совсем не устраивала. Количество песен, которые остались у меня в памяти, не так уж и много. И практически все сплошь и рядом популярные хиты, оставшиеся в истории. Ну а зачем мне было разучивать другие? Есть еще песни собственной группы, но их мне хотелось оставить для себя. Было в этом что-то личное. Вот и выходило, что мы зашли в тупик. В таком случае, мы с вами не договоримся, я говорил максимально расслабленно. Не получилось с этим агентством, выйдет с другим. Обидно только, что на это придется потратить время, которого у меня сейчас в обрез. Ярослав, давай на чистоту. Начал Михаил. Да я все понимаю, только меня это не устраивает. В конце концов, я тут подумал стать блогером, а там уж можно и петь начинать. На это уйдет много времени, но зато выхлоп будет совершенно несопоставимый. Брюнет пристально посмотрел на меня. Наверняка сейчас пытается понять, искренне я говорю или просто цену набиваю. Ну хорошо, понял тебя. 300 за песню и твое имя будет упоминаться в интервью от исполнителей. По рукам, я понял, что разговор надо заканчивать. Каждый будет стоять на своем, и мы в итоге ни к чему так и не придем. Хотя все равно не очень понимаю, чего он теряет. Ведь можно вписать в договор страховку в виде ответственности за плагиат. В таком случае и песни получит, и заплатит всего соточку, и себя обезопасит. Прекрасно же. В конце концов, может, идея с блогом не такая уж и плохая. Сначала ляпнул это чисто ради прикола, а сейчас уже не вижу ничего плохого в этом. Надо будет еще писателя найти хорошего, которому можно будет сюжеты книг и фильмов сливать. Даешь «Игру престолов» каждому альтернативному миру. Спасибо за потраченное на меня время. Я поднялся и протянул руку. Ничего против продюсера я не имел. Мужик занимается своей работой. Причем занимается, вроде как, вполне адекватно. Ярослав, не горячись, может, обсудим другие варианты? Спросил Истислав. Песни ведь действительно очень перспективные. Михаил покачал головой, после чего тоже поднялся и пожал мою руку. В любом случае двери нашего агентства для тебя всегда открыты. Спасибо. На том и разошлись. Встреча получилась менее удачной, чем ожидалось. Думал, что если сыграют Целифорницатион, продюсер поплывет и сразу согласится на мои условия. Но нет, крепкий оказался орешек. Теперь же вопрос финансирования семейного бизнеса встал в полный рост. Где брать деньги на ремонт центральной пекарни? К сожалению, застрахованы мы были только от пожара и ограбления. А я ведь еще собирался новые точки открывать. Эх, может, поискать подпольные бои и в них поучаствовать? По крайней мере, во многих книгах главные герои проходили этот этап жизни. Ладно, все это шутки, конечно. Еще не хватало с преступным миром связываться. Обдурят, забьют до полусмерти и скажут, что так и было. К тому же подозреваю, что после недавних событий за мной установлена плотная слежка. От Романовой точно. Так что меня быстро осадит, если начну творить какие-нибудь глупости. Кстати, а почему бы не поговорить об этом с самой Романовой? Спеть ей парочку песен и сделать жирный намек на то, что неплохо было бы открыть собственное агентство, ну или надавить на уже существующее. Хотя нет, во-первых, это будет выглядеть так, словно Лена проталкивает своего фаворита, а во-вторых, впадать в еще большую зависимость от девушки мне совсем не хотелось. Как говорится, не надо класть все яйца в одну корзину. Вот и я таких ошибок совершать не буду. Лучше вернусь домой и еще раз хорошо все обмозгую. Какой-то выход да найдется. Но уже на улице меня нагнал Истислав. Ярик, погоди, разговор есть. Он остановился возле меня и перевел дух. Я не думал, что все получится вот так. Что-то Миха на принцип пошел. Не церемониться с начинающими исполнителями. но и ты должен его понять. Да я все понимаю, так что без обид. Отлично. А насчет твоих песен, в общем, я сам готов купить их на тех условиях, которые предложил ты. Как-то у меня совсем из головы вылетело, что есть еще и такой вариант. Я весь во внимании. Тебя устраивают мои условия? В целом, да. Только нам с тобой надо будет провернуть все, хитрее. Понимаешь, у меня самого заключен контракт с Михаилом, и я не совсем уверен, что мои действия не попадут под его нарушение. И что, ты предлагаешь провести сделку через третьих лиц? Нет, это рискованно. Лично я никому не доверяю. В качестве страховки должна быть бумажка. Причем заверенная бумажка, которую потом можно будет использовать в суде. Ис, не ходи вокруг да около. В чем заключается твоя идея? В этот момент ко входу в ресторан подлетела машина, которую мне выделила Шуйская. Ты не против, если я проедусь вместе с тобой? Поехали. План Истислава был интересным. В общем, в чем была суть? Пока мой новый друг разбирается с юридическими вопросами, я должен был начать светить своим лицом перед публикой. Точнее не лицом, а музыкой. И сделать это можно, организовав выступление в академии или на очередной вечеринке. Поэтому теперь мне предстояло поговорить со Светланой Федоровной или с братьями Орловыми как с главными тусовщиками нашего учебного заведения. Кто-то из них да согласится. Для директрисы это возможность организовать досуговое мероприятие, а для Орловых замутить концерт, во время которого можно будет неслабо потусить. Иными словами, все останутся в плюсе. Ну а когда мои песни станут известны, мы со Стисловым откроем собственное агентство, в котором станем совладельцами. Музыкант почему-то считал, что мы с ним думаем в одном направлении. Чувствует рокер родственную душу, приятно. Поэтому он был абсолютно уверен в успешности этого предприятия. Только минус все равно был. На это требуется время, много времени. А значит, с ремонтом пекарни придется повременить. Глава 24. Магазин Баширова. Дальнейшие несколько дней прошли в непрерывных хлопотах. Уборка разгромленного магазина, заказ новой витрины и прилавков, тренировки. Очень много тренировок. Петр Петрович насел на меня с двойной силой, пытаясь вновь пробудить режим боевого транса. К сожалению, пока что неудачно. Но ничего, егерь сказал, что это нормально. Он вообще удивился, что у меня получилось войти в транс в таком молодом возрасте. Так что больше тренировок, и я снова буду при деле. На этой неделе проводили занятия без Киллы. Фиолетоволосая была полностью поглощена навалившимися после попадания в свиту Романовой делами. Я не особо вдавался в подробности, но получалось, что всю семью девушки брали на содержание. А так как из семьи там были только отец и младшая дочь, то Романова точно не обеднеет. Взамен на это, Кейла подписывалась на пожизненную службу, что тоже было честью. Члены императорской семьи довольно избирательно подходили к выбору людей в свое окружение. Поэтому у Романовой с Кейлой возникло взаимовыгодное сотрудничество. Одна получает талантливого и верного до мозга костей человека, а вторая – довольствие на всю жизнь и новые возможности в карьере. Взять нашу директрису хотя бы. Говорят, что она как раз начинала в свите Константина III, нынешнего правителя нашей империи. Помимо этих вопросов, предстояло разобраться с финансами нашей семьи. Взорванный запорожец я собирался продавать за 15 тысяч, из которых 10 хотел потратить на самую простую ранговую пыль нейтрального класса. Это мне еще повезло. Если бы я был предрасположен к какой-либо стихии, эту цифру можно было бы спокойно умножать на 2, в лучшем случае. Покупать пыль больше не требовалось, но и в заначку теперь тоже нечего положить. В прошлой жизни я не тратился на люксовую жизнь, потому деньги с выступления и рекламных контрактов просто копились. Вот я и привык к тому, что у меня всегда была внушительная сумма на счету. Теперь же этого нет. 4 магазина приносили около 1002 в месяц. Минус налоги, зарплаты рабочим и все, остаются жалкие 500, на которые мы должны жить. Я вообще не понимаю, как наша семья сводила концы с концами. Будучи аристократом, ты должен соответствовать. Костюмы, дом, машины, все должно быть на уровне. А у нас этого нет. Даже парадные ворота выглядят максимально неухоженно. И что сделал прошлый Ярик? Правильно, на все доставшееся от родителей наследство он купил себе крутую тачку. Ну да ладно, у него были свои вполне логичные мотивы. Финансовая безопасность и все такое. Теперь передо мной стоял выбор. Продавать подаренную Салтыковым ранговую пыль или оставить ее на черный день. Других источников быстрого дохода у нас сейчас попросту нет, А мне неплохо было бы докупить примочки для имеющейся пыли нейтральной класса, или заменить уже имеющуюся на более прочную и бронебойную. Там вообще очень много всего можно докупать, при условии, что сможешь с этим управляться и у тебя есть на это деньги. И чтобы решить этот вопрос, мне следует посетить магазин, который специализируется на модификациях ранговой пыли. Не думала, что когда-то там побываю. Послышался восторженный тон, сидящий рядом со мной девушки. Кейла вообще стала немного добрее после того, как ее мечта исполнилась. Правда, это ей не мешало продолжать всячески демонстрировать презрение к подавляющему большинству аристократов. Романову, кстати, это полностью устраивало. Если кто-то попробует ее завербовать, то будет послан на веселые три буквы. Хотя о чем это я? Кейла просто прикопает предлагающего в ближайшем леске и дело с концом. Сейчас мы как раз летели в магазин, чтобы прицениться и узнать, сколько стоят 300 единиц ранговой пыли водного класса. Для того, чтобы совесть не грызла, списался с Салтыковым и поинтересовался, не против ли он, что я продам его подарок. Парень удивился и поблагодарил за то, что поинтересовался его мнением. Ну и, естественно, не был против. «Почему же? Ты у нас девочка талантливая, всяко далеко бы пошла по боевой части. Опять ваши аристократические замашки», — фыркнула девушка. «Разбрасывайтесь деньгами направо и налево». «Это где я деньгами разбрасывался, интересно? А кто последние 2 месяца на люксовом запорожце рассекал?» Схода завелась девушка. «Ах, как вспомню, сразу тебе врезать хочется. Напыщенный индюк. Нормально вообще? Может, мне еще советоваться с тобой насчет траты собственных денег?» В край обнаглела. Кейла фыркнула, скрестила руки на груди и уставилась в окно. Кого-то только могила исправит. Сам магазин, точнее сеть магазинов, принадлежала потомку Петра Баширова, одного из изобретателей ранговой пыли. Сейчас мы направлялись в центральный магазин, который находился недалеко от Адмиралтейства. Это было большое двухэтажное здание с бронированными стеклами и дверью. Внутри всегда находился сотрудник как минимум 15-го ранга, который занимался продажами и следил за порядком. Хотя мне кажется, что если кто-то решится ограбить этот ранговый магазин, то он будет или очень сильным, или очень тупым. Тут одно из двух. У входа нас ждал Демьян, который уже несколько раз посещал это место. Он мог подсказать, к чему лучше присмотреться и где не ошибиться в цене. «Привет, дружище. Пухлиш был определенно рад меня видеть. В последнее время до тебя прям не добраться. А у нас, как ты помнишь, еще двойное свидание намечается. Девушки, конечно, терпеливы, но всему когда-то приходит конец. Хорошо, хорошо, назначим тогда на сегодня, если смогут. Только с местом определись сам, хорошо?» Сказать по правде, мне это свидание вообще сейчас не упало. Но когда у нас появилась проблема с поставками муки в магазины, девушка поговорила со своим дедом и помогла нам. А людям надо отвечать добром на добро. К тому же и Демьян друг хороший. И раз он просит побыть его вторым пилотом, то почему бы и нет? Расквитаюсь по-быстренькому и на волю. «Ты серьезно?» В глазах Демьяна загорелся огонь. «Да, я сейчас. Подожди, всеми устроит?» «Устроит, устроит. Все», — написал. «О, Кейла, привет. Не знал, что Ярик приехал с подругой». Пухлиш до сих пор не совсем понимал, как именно относиться к девушке. Он знал, что мы вместе тренируемся, что оба находимся в орбите интересов Романовой, и что, вроде как, являемся друзьями. Только вот характер у Кейлы был невыносимый. К тому же она была очень агрессивной, что выбивало Демьяна из колеи. Он попросту не умел давать отпор девушкам. Вот набить морду какому-нибудь парню, как ни хрен делать, а перед особами женского пола сразу теряется. «Я ему не подруга», — возмутилась простолюдинка, не так поняв слова моего друга. «А кто ты мне? Девушка, любовница, а может, ты потерянная сестра, с которой меня разлучили в роддоме?» Девушка думала было ответить, но я ее остановил. «Кейла, хорош козлить, иначе по заднице надаю и домой отправлю». «Не надо домой», — уже более смиренно произнесла она. «То есть против варианта с надавать по заднице ты ничего не имеешь?» — спросил я и изобразил максимально удивленное выражение лица, чтобы не выслушивать поток ругательств, последовавший сразу после того, когда до Кейлы дошло сказанное. Мы зашли в магазин. Сам магазин был достаточно необычным. По краям от входа стояли несколько диванов, справа была большая железная дверь, а спереди прилавок, за которым виднелось множество стеллажей с сотнями различных коробочек. За стойкой стояла миленькая женщина немногим за 40. При нашем появлении она широко улыбнулась. «Добрый день, господа. Добро пожаловать в сеть Баширов и Ко. Что именно вас интересует?» Первым разговор начал Демьян. «Я же в этот момент подошел к интерактивной стойке, где можно было просмотреть перечень товаров. Кейла, кстати, встала рядом со мной, даже ближе, чем надо. Добрый день, я на прошлой неделе оставлял у вас пыль на апгрейд. Мой заказ готов, положите руку на считыватель», — произнесла девушка, продолжая лучезарно улыбаться. Как только ладонь парня оказалась на металлической пластине, из его поясной сумки уже привычно вылетело несколько металлических шариков и закружилось над стойкой. Поймал себя на мысли, что вроде бы не так давно в этом мире, но уже окончательно привык к существованию ранговой пыли. Больше мне это не казалось каким-то колдовством. Перевел взгляд на интерактивную доску и тут же утонул в изучении всевозможных примочек. Тут тебе и пыль, которая больше заточена под нападение или защиту. Пыль, которая быстрее реагирует на команды по созданию оружия или крупных предметов, типа моих воронов. Пыль различного класса, которые, оказывается, можно комбинировать между друг другом. Вот последнее, кстати, было для меня новостью. До сегодняшнего дня мне казалось, что невозможно использовать пыль, если она не подходит тебе по классу. Но оказалось, что все возможно. Нужно только отдать ее на апгрейд и смешать с пылью родного класса. Только вот этого практически никто не делал. Да, я мог использовать, к примеру, пыль водного класса, которую мне подарил Салтыков. Только вот ее отклик был бы чуть ли не в полтора раза медленнее. И это с максимальным апгрейдом. А так как количество управляемого материала было ограниченным, то зачем было набирать то, что работает хуже? Были, конечно, уникумы, но они являлись не меньшей редкостью, чем владельцы режима боевого транса. Я еще раз взял в руку мешочек с подарком Салтыкова и вздохнул. «А можно вопрос?» — обратился я к девушке за стойкой. В этот момент она показывала какую-то новую модификацию пыли Демьяну. Тот, впрочем, лишь глупо кивал головой, полностью сконцентрировав внимание на ее глубоком вырезе. «Конечно, господин, чем вам помочь?» — ответила девушка, сексуальной походкой обойдя стойку и встав напротив меня. При этом Кейла окинула ее оценочным взглядом и недовольно фыркнула. «Похоже, чтобы угодить девушке, надо выглядеть как Елена Романова, не меньше. Как мне проверить совместимость с какими-либо стихиями?» «Ну-у-у-у, для выявления основного класса, вы должны были пройти тестирование в вашем учебном заведении. Это понятно. Я про способность управлять пылью других видов». «Ах, вы про это. Извините, не поняла сразу. Чтобы проверить, мы с вами должны пройти на полигон. Вам предоставить тестовую пыль, какую стихию предпочитаете?» «Спасибо, у меня есть своя». «Хорошо, тогда пройдемте». Неожиданно у входа послышался другой женский голос. «Не стоит, милочка. Я сама помогу баронету Воронову в тестировании». Мы синхронно повернули головы в сторону говорящей и с удивлением увидели чету Шуйских. Светлана Федоровна выглядела просто фантастически. Белоснежное платье, такого же цвета босоножки, а также красный пояс и неизменная лента в волосах. Младшая Шуйская была одета более официально. Синяя блузка плюс черные юбка и туфли. «И чего?» — спрашивается. «Они тут забыли». «Госпожа», — продавщица глубоко поклонилась, что заставило ее юбку полностью обтянуть приятные округлости. Демьян же в этот момент чуть дар речи не потерял. Он как раз находился позади нее и нагло пялился на попку девушки. «А тут такой подарок. Думаю, фотографий в эту секунду было сделано не меньше десятка». «Светлана Федоровна, рад вас видеть», — я приветливо улыбнулся. «Госпожа директриса», — Кейла сделала уважительный, но легкий поклон. Демьян на несколько секунд подвис из-за открывшегося ему виду, но потом пришел в себя и тоже поприветствовал директора академии. «Катенька, развлеки пока ребят, а мы с Ярославом пройдем на полигон, чтобы провести ему дополнительное тестирование», — сказала Светлана Федоровна, после чего обратилась к продавщице. «Девушка, не впускайте к нам никого, пока мы не закончим». «Да, госпожа», — та еще раз глубоко поклонилась, вызвав новую бурю восторга у моего друга. Младшая Шуйская молча кивнула и направилась, что интересно, к Киле, а не Демьяну. Впрочем, ничего удивительного, у них обеих характер еще тот, найдут, о чем поговорить. Главное, чтобы не спелись, иначе студентам академии конец, всех рано или поздно на дуэль вызовут. Полигон располагался за широкой металлической дверью, за ней была лестница, ведущая в подвал, а уже там было достаточно большое помещение, разделенная на секции энергетическими стенами, словно множество маленьких рингов, окруженных защитой. Интересно, Светлана Федоровна прошла в самый большой из таких рингов, где помимо этого находился стол, на который она положила несколько небольших коробочек. Ярослав, ты уже пробовал использовать пыль другого класса, у тебя что-то получилось? Нет, ответил я и чуть не ляпнул, что вообще в первый раз об этом слышу. Так, Ярик, соберись, столько времени в этом мире, а по-прежнему попадаешься на мелочах. Пришел продавать подарок Салтыкова, и мне стало интересно. Ну а вдруг получится неплохой результат? Директриса усмехнулась. Если бы я разговаривала с каким-нибудь другим человеком, то отнеслась бы довольно скептически. Но ты уже успел несколько раз удивить меня, так что чем черт не шутит, давай попробуем. Что мне надо делать? Для начала высыпи пыль водного класса на стол. Я сделал, как она сказала. Теперь используй только часть собственной пыли и попробуй взять эту под контроль. У нее ведь открытый доступ. Салтыков сбросил все до базовых настроек. Да, секунду. Спустя мгновение я выпустил пару сотен металлических шариков и заставил их кружиться на рассыпанной водной пылью. А еще через секунд 30 она поднялась в воздух и присоединилась к этой круговерти.